Глава 39. Карима, прошлое, Поволжье. Все хорошее заканчивается. Закончилась и волшебная ночь после выпускного вечера. Карима опасалась, что папа отпустил только на вечер, а Равиль привез ее утром, но никто девушку не журил, наоборот, дали отоспаться до обеда. А позже папа помог Кариме отправить результаты единого государственного экзамена в несколько выбранных вузов, и она начала ждать итогов. Сколько бы папа ни уверял, что с такими баллами ее примут куда угодно, Карима не переставала нервничать. Вот она, точка невозврата. Именно сейчас решается ее судьба, а все, что Карима может, — ждать. Она столько шла к этому, стремилась, не спала, а сейчас сидит и просто ждет. Невыносимо. Ждала день за днем, нервно бродила по дому, переставляя посуду с места на место. Поминутно находила невидимую остальным пыль и грязь в углах комнат. «Сколько можно убираться, дочка?» Однажды остановил папа, смотря обеспокоенным взглядом. «Ты не оставишь работы маме». Он натянуто улыбнулся, стараясь не показывать своего беспокойства. «Зачем беспокоиться? Кариме просто делать нечего, вот и слоняется без дела». Находиться дома становилось тяжелее и тяжелее. Раньше спасала школа, репетиторы, библиотека. Сейчас она сидела целыми днями и задыхалась. Что-то душило ее, пугало до колких мурашек по позвоночнику, холодеющих рук, накатывающей паники, а следом ватной апатии. Что пугало, о чем беспокоилась Карима? С такими баллами по ЕГЭ о поступлении волноваться не стоило, а даже если не поступит, это не причина для накатывающей паники. Найдет себе занятие по душе, будет помогать маме, Эбби. Запишется на какие-нибудь курсы. Должно же ей нравиться что-нибудь, кроме математики или физики. Станет блогером или флористом. Посадит розы или тюльпаны и откроет магазин цветов, саженцев. Папа точно поможет. Карима нервничала. Однажды проснулась в жутких пятнах. К обеду краснота спала, а руки продолжали чесаться. Что, если она не поступит? Баллов окажется недостаточно. Срежут бюджетные места. Не примут, потому что она девушка и не сдала нормы ГТО. Откажут, потому что иногородние или... Да почему угодно. Все же она допустила ошибку на профильной математике. Одну, но допустила. По-русскому и вовсе не дотянула до 90 баллов. Почему она не воспользовалась шансом поступления как победительница Олимпиады? Потому что институт в Москве. Почти рядом с домом, точно ближе Новосибирска. Не подумала, понадеялась на баллы, словно она одна такая умная во всей стране. Однажды утром Карима не смогла встать с постели. Голова болела нещадно, на лоб будто положили горячий чугун. Веки пекло, суставы рук ломило так, словно их вырывали наживую. Живот резало. Оказалось, температура поднялась выше 39. Мама вызвала врача, сидела рядом, не отходя с места. Поила морсом, обтирала влажными салфетками, давала жаропонижающее. Ничего не помогало. Домом занималась Алсу, ей настрого запретили заходить к Кариме, как и другим детям, грипп. Приехавший из города врач грипп не подтвердил, выписал очередную кипу анализов и посоветовал Кариме принимать хотя бы валерьянку. Можно подумать, она помогает при простуде. Карима слышала, как мама выговаривала папе за то, что он поддерживал глупую идею дочери поступить в технический вуз, да еще далеко от дома. В ближайшем городе полно институтов, есть педагогический. На учителя математики или физики пусть учится, хорошая специальность, женская. Вечером в комнату вошел Равиль, Карима обмерла, невиданное дело. Хлопала глазами, глядя на мужчину в своей комнате, не сразу сообразив, что она в растянутой трикотажной пижаме, с бегемотиками в ромашках на груди и сзади шорт. На каждой половинке по дурацкому бегемоту женского пола. «Как ты себя чувствуешь?» — как ни в чем не бывало, спросил Равиль. Можно подумать, он каждый день к ней в комнату заходит. Она даже не убралась. Пыли по углам со вчерашнего дня накопилась, того и гляди, паутина свисать начнет, как в фильмах ужасов. Сама похожа на чучело, бледная, лохматая, с красными пятнами на руках и лице. «Хорошо», — прошептала Карима. «Выглядишь тоже хорошо», — вдруг сказал Равиль. «Хорошо? Она? Кто, интересно, из них болеет?» «Температура невысокая», — продолжил, приложив ладонь к лбу Каримы. А она потянулась за прохладной рукой, будто в ней весь покой мира сосредоточен. Смысл жизни, мироздания, всего, что знала Карима. О чем только слышала или могла догадываться. «Что ты, маленькая?» — пробормотал Равиль и устроил голову Каримы себе на плечо, перебирая пальцами пряди, упавшие на лицо и спину. Почему-то не вспомнилось, что она с утра не была в душе, лохматая, похожая на чудовище. Говорят, первая любовь похожа на вспышку. От нее лихорадит, сходит с ума, безумствует. Эмоции накрывают ударной волной, шквальным ветром, испепеляют пламенем. Ничего подобного с Каримой не происходило. Она не сходила с ума рядом с Равилем, напротив, словно находила разум, чувство правильности, ощущение своего места под солнцем. И желания. Не ясные, а вполне сформированные, при этом робкие, словно нечаянные, за которые стыдно, неловко, еще и голова грязная. Карима уснула, сидя, сама не заметила, как положила голову на плечо Равиля, пододвинулась поближе, закрыла глаза и провалилась в легкий сон, будто не было у нее температуры, выворачивающей боли в суставах, удушья и паники, накрывающей с головой, сменяющейся приступами апатии. Проснулась, за окном темнело, сумерки. Она лежала на подушке, закутанная в одеяло. Равиль устроился поверх одеяла в той же одежде, что пришел, светлые джинсы и рубашка с коротким рукавом. Карима в ужасе замерла. Не ночь, но вечер точно. На заднем дворе горит фонарь, а значит, там сидит Эбби, отдыхает от дневного солнцепёка. Пусть бы день, не вечер, но Равиль Юнусов в ее комнате, на ее кровати. Мужчина в ее кровати. Внутри похолодело, внутренности сковал ужас. Какой позор. А если зайдет папа? Узнает мама, Дамир. Да, дверь приоткрыта, напротив комнаты Алсу и спальни родителей, но... Позор. Как она могла допустить? Почему папа ничего не сказал, не видел? А Эбби, мама? Равиль лежал с закрытыми глазами. Карима точно знала, он не спал. Она закрыла глаза, протянула руку. Ее ладонь ощущала удары сильного мужского сердца. Зайдет папа, узнает мама, пусть. Она взрослая, совершеннолетняя, почти студентка, а Равиль — ее мужчина. То, что между ними ничего не было, лишь несколько поцелуев, ничего не меняло. Равиль Юнусов — ее мужчина. Она имеет на него полное, неоспоримое, безусловное право. Пусть она бесстыжая, со своим мужчиной можно. Провела ладонью по груди. Ощутила под пальцами маленького крокодильчика на кармане, эмблему Лакоста. Нырнула под планку между пуговицами и замерла, почувствовав подушечками оголенную горячую кожу. Руки Карима накрыла мужская ладонь, останавливая. «Не надо, маленькая». Голос звучал хрипло и тихо. «Разве тебе не хочется?» О, Карима очень постаралась, чтобы интонация была заигрывающая, как в кино. Только получился робкий писк, какой-то мышиный. «Я люблю тебя, Карима», — безо всяких предисловий сказал Равиль. «И хочу тебя». Карима не знала, как ей реагировать. До подобных откровений их разговоры никогда не доходили. Равиль всегда лавировал, уходил от слишком откровенных или двояких тем, избегал чувственных намеков. «Мне хочется», — продолжил он мягче, будто опомнился. Понял, что может напугать. Карима не испугалась. Ведь это правильно, что ее мужчина любит ее и хочет. Так и должно быть. Никак иначе быть не может. Она осторожно расстегнула одну пуговицу на рубашке с крокодильчиком. Провела рукой дальше, задевая пальцами мужской сосок. Вздрогнула от интимности происходящего, зажмурила глаза. Глупая врунишка. Не испугалась она. Испугалась еще как. Особенно, когда одним сильным движением оказалась под Равилем, а его руки прижимали к горячему телу. Выводили узоры на спине, пояснице, бедрах, оглаживали под тканью пижамы. Карима была без лифчика, почувствовав ладонь на своей груди, она зажмурилась сильнее и застонала. Стало невыносимо приятно, почти больно, сладко-сладко. Почему так не может быть вечно? Почему губы Равили не могут скользить по ее шее, щекам, осторожно прикасаться к мочке, проводить по рукам, ласкать тыльную сторону ладони так, что Кариму подбрасывала, выгибала? Она терялась, не понимала, где пол, потолок, кружилась, забывалась. Ей хотелось большего, откровеннее, более открыто? Почему она не может прикасаться к нему с полным на то правом, а не с приоткрытой дверью? Равиль дышал тяжело, часто. Движения, в какой-то момент ставшие хаотичными, усмирились и успокаивали Кариму, обещая ей так много, что сердце девушки не могло справиться, принять за один раз. Или она все выдумала себе? И это буйство гормонов? Нет, ничего она не выдумала. Юнусов Равиль — ее мужчина, сейчас и навсегда. Равиль встал, выровнял дыхание, провел ладонью по волосам, оправил одежду и вышел, плотно закрывая за собой дверь. Карима смотрела в потолок и не могла перестать улыбаться, сиять, дышать полными легкими, чувствуя запах ночной фиалки из приоткрытого окна. На самом деле все просто. Нет никакой паники, апатии. Ей не нужно пить валерьянку, как сказал глупый доктор. Единственный, кто ей необходим, — Юнусов Равиль. Просто и правильно. Она вскочила, включила свет, привела себя в порядок, насколько возможно. Надела платье, не слишком нарядное, все-таки болеет, но и не домашнее. Заплела косы, накрасилась. Совсем немного, чтобы не бросалось в глаза, но чтобы чувствовать себя уверенней. И пошла вниз. Мама, как и всегда, топталась на кухне, ей помогала Алсу. Рядом Динар пытался читать книжку для малышей. Маленький хитрец обманывал, рассказывая сказку наизусть, думая, что мама не понимает. «Лучше тебе?» Мама приподняла бровь, разглядывая Кариму. Та невольно покраснела и, бубня, что все хорошо, поспешила скрыться в коридоре. Отец вышел из кабинета, дверь осталась приоткрыта. Карима увидела Равиля, сидящего на стуле напротив рабочего стола, с айпадом в руках, сосредоточенно смотрящего на какой-то график. Вошла без стука, молча села напротив мужчины, под такое же молчание с его стороны. Все-таки он красивый и вовсе не пугающий. Строгий, да. А каким еще должен быть ее мужчина? Балагуром, как глупец Горшков, или тихоней, как Валька Семенов? Для чего ей шут или тюфяк? Кариме Файзулиной нужен мужчина, ее мужчина. И речь вовсе не о супружеских обязанностях, а об уверенности в завтрашнем дне, послезавтрашнем, всей дальнейшей жизни. «Мы переедем отсюда?» — спросила она у Юнусова, изо всех сил стараясь не краснеть. Не получилось. Ну и что? Она просто бледная и сосуды близко, Равиль знает. Примерно через год, может, раньше. О том, что Равиль в скором времени возглавит новый филиал строительной компании Файзулина-старшего, стало известно еще в начале года. «Я хочу дом с эркерами», — озвучила она махр. Карима понимала, Равиль, занимающийся строительством, прекрасно знает, что такое апсида, экседра или аркатура. Махр — в исламском семейном праве имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака. «Ладно», — Равиль спокойно кивнул, словно она попросила не построить ей дом, а сводить в Макдональдс. «Светло-зеленый», добавила она, прямо смотря на Равиля. Он кивнул, сдержанно, молча. Карима видела, его глаза улыбаются. Там черти пляшут, танцуют шома-бас и играют на курае. Как уехал Равиль, она не видела, поднялась к себе. Боялась попасться папе на глаза. Он бы не ругал за происшествие в спальне, раз мама промолчала и Эбби сделала вид, что ничего не видела. А уж она-то видит все и знает про всех. Но смотреть в глаза папе стыдно. К ночи получила традиционное сообщение «Спокойной ночи, пусть тебе снятся хорошие сны» от Равиля. Ответила ему тем же пожеланием и удивительно легко уснула. Кажется, последний раз она засыпала настолько легко, когда брат еще не был женат. Спала и знала, все у нее будет хорошо. Утром встала в хорошем настроении, даже головной боли уже привычной спутницы не было. Не хотелось реветь без повода, не накатывала апатия, не скакало настроение, как каучуковый мячик по стеклу. Она позавтракала, поставила тарелку в мойку, вышла во двор поболтать с Эбби и только на улице вспомнила, что не помыла за собой тарелку, не натерла стол до блеска. В ванной комнате тоже не ползала по углам с тряпкой в поисках мифических пятен. Да и зеркало в комнате пылится со вчерашнего утра. На ужин приехал Дамир. Щурясь, посмотрел на Кариму, слабо улыбнулся, но ведь улыбнулся. Улыбнулся. Румянец появился. Он провел большим пальцем по щеке сестры и почему-то обнял, она не возражала. Потом мама велела одеться нарядно, будут гости. Карима выбрала платье в пол яркой расцветки с алыми маками на бирюзовом фоне, несмотря на бледную кожу, идущие ей. Волосы заплела французскими косами и украсила гребнями, подаренными Равилем в ее 16 лет. Привез из Турции, специально выбирал для нее. Это он рассказал по секрету. Нанесла макияж, немного ярче, чем обычно. Гости же будут. На пороге появились Юнусовы. Карима провела их в просторную кухню, выполняющую роль столовой. Тетя Зухра тут же начала болтать с мамой, обсуждать какой-то новый рецепт, а старший Юнусов отправился к папе. Карима помогала накрывать на стол, расставляла праздничную посуду, натирала до блеска хрусталь и стекло, время от времени ловя на себе довольный, гордый взгляд тети Зухры. Приехал Равиль, немного с опозданием, когда уже все расселись. Эбби в красивом новом платке, Динар в отглаженных брючках и светленькой рубашке, боящийся пошевелиться, разлить на себя сок или опрокинуть тарелку. Алсу с сияющими глазами, кажется, в самом нарядном платье, что у нее есть, и в золотых серьгах с маленькими бриллиантами. Подарок папы на десятилетие. Равиль преподнес цветы, яркие розы на длинной ножке, и сделал Кариме Файзулиной предложение, преподнеся кольцо с сапфиром под параджа. Необычное, яркое, нештампованное, а идеальное, продуманное, именно такое, какое должен подарить ее мужчина. Так и должен поступить ее мужчина. Сделать предложение в присутствии семьи, официально, без разночтений и недомолвок. Карима не станет терпеть неясного статуса в отношениях с мужчиной. Равиль Юнусов — ее мужчина. Именно это он сообщил сегодня близким, важным для Каримы людям. А она? Она, кажется, всегда была его. Просто какое-то время не знала. Позже они уехали гулять, сначала в город, потом на берег Волги. Карима забыла, что сегодня торжественный день, что она невеста Юнусова Равиля, надо готовиться к свадьбе. Она смеялась, шутила, целовалась. Мир снова становился для Каримы почти Юнусовой правильным, понятным, без удушливой паники и ватной апатии. Институт? Учитель физики — хорошая профессия для женщины. Самолеты сконструируют и без Каримы. А она счастливой без Юнусова Равиля не станет. И он без нее тоже. Ведь он ее мужчина.